Глава 13. Шайтан Шайтран. Суббота начиналась с адски болящих мышц и жуткого голода. Я проигнорировал утреннюю тренировку и сразу после короткой разминки отправился на общую кухню. Как бы я вчера ни хвалился, вот только не рассчитал один момент с Ариней. Она всегда покупала готовую еду, а значит, готовить не умела или не хотела. В любом случае, она все еще спит, а жрать охота прямо сейчас. На остатки продуктов сварганил, что попало, и с аппетитом съел. Переоделся в комнате и двинулся в магазин за продуктами. Хотелось прогуляться. Моросил легкий дождь, и я, скрипя после вчерашней тренировки суставами, добрался до магазина. Не повезло, он хоть и круглосуточный, но попал я на технологический перерыв, пересменку. Набранная тележка уместилась только в 3 пакета, когда пришло понимание, что хранить это все просто негде. Поэтому, придя домой, я заказал на понедельник доставку мини-холодильника. Пока же рассортировал продукты и отправился мастерить обед. К 3 часам надо было добраться до военной арены для испытаний, где в усиленном загоне должны были проходить тренировки с шайтранами и обучение нашей группы выживальщиков. Удалось приготовить нечто, напоминающее овощное рагу, ну или что-то похожее. Но вроде вкусно. Хотя с моими вкусовыми пристрастиями все, что съедобно, все вкусно. «Зачем нам столько еды?» — удивилась сонная Ариния, поднявшись практически к 12 дня. «Будешь готовить мне еду по диете для набора массы?» «Может, лучше закажем?» — потягиваясь лениво, спросила она. «Нет, будешь ты готовить. Считай, твоя часть обязанностей. Я покупаю продукты, ты готовишь». «Я не умею готовить», — призналась она. «И зачем мне не умеющая готовить подруга?» «На, позавтракай, я тут сварганил на скорую руку». Поставил на стол кастрюлю и себе тоже наложил. За все это время близости между нами так и не было. Все время какая-то преграда мешала, то с ее, то с моей стороны. Я перестал обращать на это внимание и сосредоточился на своих целях. Наваждение недельной давности с меня сошло, и гормоны поутихли. Хотя она своей сексуальностью то и дело вызывала у меня тягу, но приключения последних дней все время держали в напряжении, отвлекая. «Во сколько пойдешь на занятия?» Лениво ковыряясь в тарелке, спросила она. «В 2:30. До этого тренировка и душ». Доел я свою порцию и поглядывал на корзинку с фруктами. «Нет, перед тренировкой переедать нельзя», — сам себе приказал я и отвел взгляд. «А со мной время провести?» — надула она губы. «Любовь-морковь? Извини, я не припоминаю, чтобы мы с тобой официально стали парой. Лично не предлагал тебе, да и ты не просилась». Уколол я ее, припоминая то самовольство, взбаламутившее мою размеренную жизнь. Ну, почти размеренную. «Дурак. Хоть бы раз тренировку пропустил. Зря только крашусь каждый день». Отставила она тарелку, по-видимому, объявляя бойкот моей готовки. «У воина есть только один макияж, маскировочный. Ладно, завтра, если хочешь, сходим куда-нибудь, но только в пределах академии. Ты же помнишь?» «Помню, я помню. Извини, я постоянно втягиваю тебя в неприятности. Вот и чем мне заняться, пока ты готовишься стать сильнейшим в мире солдатом?» Захлопала она ресницами. «Не бухать и даже не выпивать. Поучи свои предметы. Слышал, со следующего года хотят абитуриентов с подготовительного курса отправить в отдельный корпус за пределами академии. Не будет больше такой халявы, как у нас. А может, и отчислять начнут за неуспеваемость». «Отчислять будут за непосещение. Успеваемость — дело такое. Если ты дебил, то и распределение жди в самое дерьмовое место из всех возможных», — поделилась она со мной. «Откуда информация?» — удивился я. «Папа рассказал», — пожала она плечами. «Слушай, у меня так мышца в спине болит, может, массаж поможет?» «Может, поможет. А еще лучше в бассейн походи. Он отлично спину укрепляет. Все, я пошел». Свинтил я с этой скользкой темы, из-за которой может произойти все что угодно, ломая в очередной раз мои планы. Злость в ее глазах закончилась стуком тапка о закрытую дверь, стоило мне лишь выйти в коридор. Пора бы выгнать молочную кислоту из мышц. Надеюсь, зал сегодня будет не таким занятым, как по будням. Оказался занят даже больше обычного. Поэтому я решил не тратить время зря и сразу перешел от тренажеров к мешку и принялся отрабатывать удары. «Эй, станешь в пару?» Жилистый, небритый старшекурсник, видя мои удары, предложил подняться на ринг. «Да легко», — пробрался я через канаты и надел защиту. «Эй, кто это там в паре с Джейком стоит?» Темнокожий качок с белой татуировкой дракона на всю спину спросил своего знакомого, бросившего делать упражнения со штангой. «Не знаю, новичок какой-то», — Ответил ему его товарищ, второкурсник Райхард, что успел отметиться на приграничных практиках дисциплиной и выучкой. «Ты видишь, как они рубятся?» Удивленно смотрел на ринг первый. «Так через защиту? Что в этом такого?» Райхард почесал бритую голову. «Ну так и ты иди одень и стань с ним в пару, умный такой. От его ударов и защита не помогает. Бьет проникающими ударами, словно зверь какой-то. Не зря он первый кандидат в сотню лучших студентов. Да еще и на втором курсе собирается туда попасть». Темнокожий Эмиль вытаращился на своего товарища, сморозившего такую чушь. «Стоял я с ним как-то в паре. Больной ублюдок, меры не чувствует. Неделю прихрамывал после него. Да, ты прав». Райхард сосредоточился на ринге и увидел чудовищный по силе удар, от которого у него аж мышцы заныли. «Вот и я о том же. Смотри, как рожа сосредоточена, вспотел. И новичок хоть и дергается от ударов, но улыбится, довольный стоит, отвечает ему так же жестко. Видать, еще один маньяк поселился в нашем зале». Эмиль не унимался, полушепотом обращая внимание товарища на подмеченные им детали. «Мелковат», — скривился бритоголовый. «Ты Алонсо вспомни, он не сильно выше был. Если бы не погиб, нагнул бы весь топ». Отчего-то опустил голову Эмиль, вспоминая погибшего старшекурсника, с которым он был лично знаком. «Может, да, может, нет. Этого мы уже не узнаем», — заметил философский Райхард. «Разузнаешь, кто это?» Эмиль посмотрел еще раунд ударов и серьезным голосом обратился к своему товарищу. «Да, поспрашиваю у своих. Давай уже к нормальным весам перейдем. После их самоотдачи как-то пропало желание сделать разгрузочную тренировку». Загорелся второкурсник, что застопорился и перестал прогрессировать в личном рейтинге. «Ха-ха, пойду за страховочным поясом в таком случае. Собери пока на 150 штангу», — предложил товарищу Эмиль, и как дракон ринулся в сторону раздевалки. «Хорошо, бро», — бросил ему вслед друг и надел на штангу один за другим несколько блинов. «Уф, все, тормози, перекур!» Оппонент прошел в угол и взял свой браслет из комплекта возмездия. «Хорошо, как скажешь. Мощно ты лупишь», — похвалил я своего напарника. «Ты тоже не слабый, хоть и мелкий». Он принялся что-то нажимать на дисплее и щелкать, настраивая, после чего отложил его в сторону. «Зараза, до сих пор отчета не пришло». «Какой отчет? Что вообще эта штука делает?» Я подошел и с любопытством уставился на браслет в его руке. Мой в это время лежал в шкафчике, чтобы не мешать тренировкам. «Что, никто не объяснил?» Он увидел, как я замотал головой, и решил пояснить. «Вообще мало кто им пользуется, так как он без основного шлема больше выполняет роль декоративной функции. В пассивном режиме он может анализировать, чем занимался студент в течение дня. Если учился или тренировался, начисляет бонусные баллы. Умная хреновина, его даже не обязательно носить на тренировке. Если ты перед занятиями снял его, а после снова надел, он каким-то образом вычисляет, что ты занимался. Как? Понятия не имею. Да и преподы на этот счет молчат. Умные технологии будущего. Как-то так». «А что за отчет? «Да раз в неделю можно глянуть свой прогресс в рейтинге студентов. Никаких цифр и прочего, только место в рейтинге. Моя цель, как ты понимаешь, сотня лучших. Очень уж хочется свой персональный шлем получить. По результатам прошлой недели я был на 119-м месте. Как-то так. А у тебя какое место?» «А как посмотреть? Сейчас я принесу браслет». Я вышел к раздевалке и прицепил на руку такое интересное устройство. Он показал мне, как им пользоваться, и на крохотном табло высветилось «NA». «Что это значит?» — спросил я у него. «А, я забыл, что у новичков только после январских тестов впервые идет отображение рейтинга. Ладно, потом выяснишь. А пока давай второй раунд, в этот раз лапы. Немного на ловкость, реакцию и технику поработаем. Меня, кстати, Джейк Стил зовут. Второй курс магоубийц. Моя стихия — молния». Протянул он мне потную руку перед тем, как засунуть ее в перчатку. «Иван Тормель, рад знакомству. Абитуриент. И моя стихия вроде как огонь». Я ответил ему и пошел за лапами, не забыв снять стальной браслет с крохотным экраном. Так у меня появился мой постоянный спарринг-партнер. Но на тот момент я об этом еще не догадывался. Тренировка закончилась, я пошлепал в свое крыло на третий этаж. Арении в комнате не было, и я двинулся в душевую. Пусть меня и нагрели с Шайтраном, я впервые после стольких лет был готов встретиться с ними лицом к лицу. Это уже подбрасывало в кровь адреналина и заставляло выдвигаться к месту занятий пораньше. Собственно, пораньше я и пришел за полчаса до начала, за что Рюдигер наградил меня дополнительными работами по подготовке арены. «К 3 часам собралась уже довольно внушительная толпа из всех, без исключения студентов, вступивших в выживальщики. Но если посчитать, то их тут будет явно больше. Я был сосредоточен на поставленных задачах и не сильно обращал на это внимание. Когда в ворота арены въехал грузовик с 3 стальными контейнерами, все загомонили и стали показывать пальцем. Рядом двигалась целая рота солдат в полном обмундировании. Кран въехал следом и снял один из контейнеров, поставив его на арену. Солдаты живо подошли к небольшому окошку, из которого торчала стальная цепь толщиной с руку человека. К ней подцепили крюк и лебедкой стали тянуть, пока что-то внутри не ударилось об стальную стену. После этого солдаты раскрыли створки и отошли на безопасную дистанцию. «Этих тварей морят голодом, так что они ослаблены, но все же будьте начеку», — подошел к мистеру Рюдигеру солдат и закурил. Пока все перешептывались, из контейнера не доносилось ни звука. «Да хули он там уснул, что ли? Чарльз, шибани ему током!» — крикнул солдат с лучками сержанта своему сослуживцу. Тот кивнул и вытащил из кабины какую-то хрень на основе аккумуляторной батареи. «Обычные шокеры им что слону дробины. Надо разряд помощнее. Врубай!» И он врубил. Разряд пошел по цепи и достиг прячущейся в темноте цели. Что-то зашаталось, заскрежетало, затряслось и загремело в контейнере. «Врубай!» — крикнул сержант. Рядом с ареной в защитной униформе, похожей на костюм дрессировщика собак, но из совершенно другого, более гибкого и прочного материала, переминался с ноги на ногу Эрик. Подача электричества прекратилась, и пронзительный звук, смесь ржания лошади и рёва бабуина, донесся из темноты. Медленно и грузно шагая, тварь двигалась к свету. Под вой и шепот толпы она выбралась, цепляясь своими длинными пальцами за стенки контейнера. Одна рука прикрывала глаза, слепнущие от обилия света, вторая так и держалась за стенку. На его шее был широкий ошейник, к которому крепилась цепь. Ноги тоже были в колодках, не позволяя твари быстро бегать. Сейчас он не казался таким злым и опасным, как в детстве. Да и выглядел он несколько иначе. Не было стальных когтей, а бордового цвета кожа местами имела черные и темно-синие пятна. Следы от ударов и увечий. Тварь, наконец, проморгалась и посмотрела на нас своими 4 глазами. Впрочем, один был явно выбит и кровил. «Итак, мои дорогие студенты, мы начинаем наше занятие. Перед вами стоит и пялится на нас один из самых безобидных нынешних жителей Северной Америки — Шайтран-строитель. Нередко их же используют в качестве пушечного мяса, выдавая мусорную экипировку и бросая волна за волной на убой в надежде прорвать наши оборонительные силы. Обратите внимание на 3 точки вместо носа. Эти отверстия у них дыхательные и позволяют различать запахи гораздо лучше, чем мы». «Как собаки?» — спросил кто-то из студентов. «Нет, хуже. Но в пределах пары сотен метров они могут почуять человека, особенно если он ранен. На голове 4 глаза, причем верхняя пара действует отдельно, позволяя сосредоточиться на небе. Эволюция, предпосылки к которой скрыты на родной планете этих интервентов». Рюдигер в течение пары минут повторил в коротком изложении лекцию, прошедшую на прошлом занятии, а также сильные и слабые стороны этого типа противников. Я слушал его и смотрел на зубастую, предназначенную для перемалывания и отрывания кусков мяса челюсть. Глаза существа уставились на меня, и я понял, как выглядит безысходность и отчаяние с точки зрения шайтранов. Его глаза были умными, не как у животного. Он все понимал и просто жил, надеясь, что ему повезет. Хотя бы сдохнуть без боли и мучений. Лекция продолжалась, и Эрика отправили к нему для демонстрации основных атак этих существ. Хотя, будь это реальное сражение, у него был бы хотя бы нож или дубина, оббитая железом. Эрик трясся как маленький, но все же преодолел себя и дошел до черты, которая разделяла его и шайтрана. «Ну давай, кусок дерьма, нападай!» Я стоял несколько в стороне и наблюдал за этой клоунадой, боящегося сделать последний шаг Эрика, и аморфного, игнорирующего его шайтрана, уставившегося на песок. В какой-то момент Эрик с ревом и воплем полетел на 2-метрового шайтрана, весом под 1,5 сотни килограмм, и сбил его совершенно не сопротивляющегося с ног. «Странно он себя ведет», — ткнул сигаретой в сторону мутузящего и бьющего руками и ногами иномерца Эрика. «Пацан?» — уточнил второй солдат. «Не, шайтран. Обычно огрызался, что-то там рычал, пытался говорить на своем крокодильем». Шайтран замер и перестал двигаться, укрыв обе руки под брюхом, в которое со всей дури зарядил Эрик. «Да, вот так, понял, гнида безносая!» Эрик радовался, как мальчишка, поставив ногу на голову шайтрана. Странное чувство зародилось в области моего сердца, словно огнем обдало. Тревога набатом забилась в висках, не давая сосредоточиться и понять, в чем дело. Мой взгляд начал рыскать по округе, но ничего не находил. «Мужики, что-то не так», — предупредил я солдат рядом, отчего они лишь посмотрели на меня странно. Глаза, кожа, мышцы горели огнем. «Что это с ним? Так скрутило?» Солдаты двинулись в мою сторону, махая при этом Рюдигеру. Мои руки вжались мертвой хваткой в древесину, ломая ногти и продавливая волокна. «А-а-а! Как же жжет!» «Иван!» Из толпы студентов вышла Ариния, которую я раньше не заметил. Время словно замерло, когда я ощутил небывалую по силе связь с источником, что словно канат тянул меня к себе. Я посмотрел в ту сторону, откуда был зов, и заметил Шайтрана. Он медленно переворачивался, скидывая ногу Эрика. Левая лапа отбросила неосторожного идиота, и Шайтран вскочил на ноги. Над правой его рукой горела ярко-красным пламенем сфера. Я перепрыгнул через забор и понесся к толпе, действуя строго по наитию. Интуиция, а это была именно она, кричала мне: «Ты сможешь, ты справишься, оно не причинит тебе вреда». Решивший умереть красиво Шайтран замахнулся и швырнул сферу в толпу людей. Я оттолкнулся от песка арены и прыгнул на перерез красной сферы, прикрывая собой не столько зазевавшихся от неожиданности неудачников, сколько одну неугомонную дуру. Шар попал по одиночной цели, отбрасывая меня словно пушинку и заключая в огненную ловушку. Я не чувствовал жара пламени, но моя грудь горела, мое сердце пылало. Что-то внутри меня продиралось по каналам, явно превышая их размеры. Это приносило страшную адскую боль, от которой я закружился по песку, дико воя и рыча, не имея возможности сделать хотя бы маленький вдох. Лишь краем глаза увидел, как словно из тени выныривает Рюдигер, пронзая клинком тварь, что метнула свой магический шар в слабых людишек. «Держись, парень, скоро я уже...» Зрение помутилось, слух пропадал. Исчезло осязание, нос не слышал ничего, кроме запаха паленой одежды. Пришла тьма, и я ненадолго поселился в ее обители. «Чертов шайтан».